Все они, как и свой человек, были экипированы под местных крестьян. Общее руководство операции осуществлял капитан Бузин. Центральная часть маленького среднерусского городка была расположена на возвышенности. Из базарной площади хорошо было видно, как от всех горизонтов тянутся к городу извилистые белые нити дорог. Старший лейтенант Леонид Чистухин, заглядевшись с базарной площади на красоту окружающих город лесов, полей, рек и лугов, так похожих на родину его отца, подмосковный Егорьевск, чуть было не прозевал появление на рынке главного действующего лица, белобрысого, коротко стриженного под бобрик, весьма плотного господина средних лет. Да-да, это был он, Курт Дектор, инструктор школы Абвера, духовный и практический наставник многочисленных диверсантов и парашютистов, которого его же курсанты, как было установлено на допросах захваченных лазутчиков, шутливо называли детектором. Полулежа на высоких крестьянских дрожках, он то снимал с себя широкополую соломенную шляпу и обмахивался ею, то снова нахлобучивал ее на голову. Рядом с ним на соломе лежали костыли и два улья. Проехав почти через весь базар, Дектор остановился, слез с дрожек, привязал лошадь и, взяв один костыль, захромал к барахолке. Чистухин знал из ориентировки, что Курт Дектор происходит из семьи обрусевших немцев, уехавшей в середине 30-х годов на зов нацизма из Поволжья в Германию. Семья занималась сельским хозяйством, имела когда-то большую пасеку. По этому линию фронта инструктор и перешел с легендой пасечника. Он действительно был похож на мирного сельского жителя. Полотняные штаны, толстовка, сандалии на босу ногу. А искусно разыгрываемая хромота должна была наводить на мысль о том, что из-за стесненности в движениях человек этот вряд ли когда-нибудь и куда-нибудь выезжал дальше своей области и на физически активные поступки явно не способен. Предварительный план задержания сводился к тому, чтобы наблюдать профессора как можно дольше. Возможно, у него произойдет на рынке в толчье барахолки не один контакт, а два или больше. Но потом, проанализировав обстановку с оперативной точки зрения, пришли к выводу, что вряд ли Курт Дектор станет устраивать на базаре конференцию своих агентов. И тогда решили брать его сразу после обмена между шпионами реквизитом, улей с рацией и сведения о характере расположения советских войск. Профессор ходил по барахолке минут 20, весьма квалифицированно приценивался, придирчиво рассматривал предлагаемые вещи, торговался, сморкался на землю, чесал затылок. Купил в овощном ряду прямо из бочки и, смачно хрустя, съел соленый огурец. Ловко свернул из газеты козью ножку. Не побрезговал зайти в ужасающий по своему виду рыночный туалет. ввязался в спор между двумя местными спекулянтами о цене на старую шинель. Одним словом, вел себя очень грамотно, добросовестно продемонстрировав весь ассортимент представлений о русской специфике, взятый на вооружение в действующем на данном участке фронта отряде Абвера. Вот бы удивились, наверное, местные спекулянты, если бы узнали, что около них только что стоял настоящий немецкий майор, награжденный рыцарским железным крестом. Потом детектор разговорился с бородатым мужчиной с палкой в руках, тоже хромоногим инвалидом, в котором Чистухин сразу же узнал по словесному портрету того самого человека, с которым инструктору и надо было встретиться. Оба немецких агента, хромая каждый на свою ногу, двинулись к подводе инструктора. «Значит, хромоножие, — подумал Чистухин, — считается в Абвере лучшей крышей для появления мужчины во время войны в тылу противника. Ну что ж, логично. Надо будет изложить это соображение в рапорте высшему начальству. Может быть, наш опыт и другим пригодится». Бородатый осмотрел ульи и пригнал свою подводу. Курт-дектор, положив костыль на землю, легко перенес ульи из своих дрожек в подводу покупателя, словно в них и не было рации и батареек. «Здоровый черт!» — отметил про себя Леонид Евдокимович. «Придется, видно, с ним повозиться». Бородатый достал бумажник и, послюнявив пальцы, начал отсчитывать деньги. Чистухин впился глазами в его руки. Но ничего подозрительного заметить было нельзя. «Деньги как деньги!» Красные 30-рублевки обычным путем переходили в руки продавца и после повторного пересчета исчезали во внутреннем кармане его толстовки. «Ловко работают дьяволы!» — позавидовал старший лейтенант. «Ничего не скажешь, ни к чему не придерешься. Все данные, наверное, особым шифром нанесены на купюры». Настала очередь вводить в дело сведения о главной черте характере профессора – алчности и корыстолюбии. Дождавшись, когда бородатый отъедет на своей подводе с купленными ульями, за ним сразу пошли три человека – Чистухин двинулся к дрожкам детектора. Свою правую руку в черной перчатке, слегка перекосив плечо, он безжизненно нес чуть в стороне и сзади себя, имитируя протез. Приблизившись, старший лейтенант поманил профессора к себе пальцем левой руки. Курт-дектор, не меняя положения, выжидающе и настороженно смотрел на него. «Товарищ, а, товарищ!» — первым заговорил Чистухин. «Купи у меня одну вещицу». «Какую еще вещицу?» — недовольно спросил дектор. Выговор у него был абсолютно чистый, волжский. «Да так, безделушка одна», — сказал Чистухин и, придвинувшись к немцу почти вплотную, прошептал: «Золото за полцены отдам». В глазах у профессора что-то произошло. Сдвинулась с места какая-то строгость. Но сам он сидел на дрожках все так же настороженно. «Почему за полцены?» — спросил директор.